Аня стрелой понеслась по поросшему клевером склону и исчезла в тени елей леса призраков. Миссис Линд снисходительно взглянула ей вслед. Как в ней еще много от ребенка в некоторых отношениях. «В ней гораздо больше от женщины в других отношениях», — возразила Марила, которой на мгновение вернулась ее прежняя суровость. Но суровость больше не была характерной чертой Марилы. Как сказала в тот вечер своему Томасу миссис Линд, Марила Касберт стала мягче, вот что я скажу. Вечером следующего дня Аня пошла на маленькое Аванлейское кладбище, чтобы положить свежие цветы на могилу Мэтью и полить кустик шотландской розы. Она задержалась там до сумерек, ей нравились мир и покой этого тихого места, шелест тополей, похожий на дружескую речь, и шепот трав, растущих между могилами. Когда она, наконец, покинула кладбище и пошла вниз по длинному склону холма, спускавшемуся в сторону озера сверкающих вод, солнце уже село, и вся Аванлия лежала перед ней в призрачном полусвете. Легкий ветерок, прилетевший с пахнущим медом клеверных лугов, наполнил воздух чудной свежестью. Тут и там, между деревьями, уже начинали зажигаться огоньки домов. Вдали лежало море, туманное и лиловое. Слышался его ровный, непрестанный ропот. Небо на западе светилось великолепными мягкими переливами красок, а пруд отражал их в еще более мягких оттенках. Вся эта красота вызвала трепет в Анином сердце, и она с благодарностью открыла свою душу ей навстречу. «Дорогой старый мир», — прошептала она, — «как ты прекрасен, и как я рада, что живу в тебе». На тропинку, спускавшуюся с холма из калитки фермы Блайтов, вышел, насвистывая, высокий юноша. Это был Гилберт, и свист замер у него на губах, когда он заметил Аню. Он вежливо приподнял шляпу, но прошел бы мимо молча, если бы Аня не остановилась и не протянула руку. «Гилберт», — сказала она, заливаясь румянцем, — «я хочу поблагодарить тебя за то, что ты отказался от места в школе в мою пользу. Это было великодушно с твоей стороны, и я хочу, чтобы ты знал, как я ценю твою доброту». Гилберт горячо пожал протянутую руку. «Ничего тут особенного не было с моей стороны, Аня. Мне было приятно оказать тебе небольшую услугу. Мы будем теперь друзьями? Ты в самом деле простила мне мою прежнюю вину?» Аня засмеялась и безуспешно попыталась отнять руку. «Я простила тебя в тот день у пруда на пристани, хотя сама об этом не знала. Какой упрямой девчонкой была я тогда!» «Теперь мы будем друзьями», — воскликнул Гилберт радостно. «Мы просто созданы для того, чтобы стать друзьями. Ты долго противилась предназначению. Я уверен, что мы не раз сможем помочь друг другу. Ты ведь собираешься учиться дальше? Я тоже. Пойдем, я провожу тебя домой». Марила с любопытством взглянула на Аню, когда та вошла в кухню. «Кто это шел с тобой по стежке, Аня?» «Гилберт Блайт», — ответила Аня, сердясь на себя за то, что краснеет. «Я встретила его на холме Барри». «Не думала, что вы с Гилбертом такие хорошие друзья, что можете простоять полчаса у ворот, беседуя», — сказала Марила, сдержанно улыбнувшись. «Мы не были друзьями, мы были хорошими врагами. Но мы решили, что будет гораздо разумнее, если в будущем мы станем добрыми друзьями. Неужели мы простояли вместе полчаса? А мне показалось, всего несколько минут. Но понимаете, ведь нам нужно было наверстать 5 лет потерянных разговоров». Аня долго сидела у окна в тот вечер с тихой радостью в душе. Ветер легко качал ветви вишни, а из сада к ней поднимался запах мяты. Звезды мерцали над верхушками елей в долине, а свет из окна Дианы пробивался между деревьями. Горизонты будущего сузились для Ани с того вечера, когда она вернулась домой из семинарии. Но хотя дорога, лежавшая перед ней, была узкой, Аня знала, что зацветут вдоль нее цветы тихого счастья. Радостям честного труда, достойных стремлений и сердечной дружбы предстояло стать ее радостями. Ничто не сможет подрезать крылья ее фантазии или омрачить ее чудесный мир мечты. И всегда может появиться новый поворот на дороге. «Бог в небесах, и с миром все в порядке», — прошептала Аня тихо. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июль 2010 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читала Ирина Воробьева.